Глава 24. Торлей. Уходя из Эденстар, Кора почувствовала, в какой именно момент она покинула его пределы. Стихло пение птиц. Исчез нежный гул, доносившийся из самого сердца леса. Испарился тот покой, что омывал ее подобно нежным волнам. Казалось, будто прекрасный сон рассеялся, и теперь она вернулась к жестокой реальности. Потрясение от разлуки было болезненным. Ее душу словно отрезали от тела. Но этого было недостаточно, чтобы заставить ее повернуть назад. Куда большая сила тянула ее вперед. Она бежала по траве между деревьями, продолжая думать о том, что ей нужен план, как быстро добраться до скалистого острова. Если она задержится слишком надолго, все будет так, как и предсказывал Кэллон. К тому времени, как она туда доберется, они будут мертвы. Ей нужно туда долететь. Но как лететь, если с ней нет дракона? К наступлению темноты она добралась до опушки леса и вместо того, чтобы бежать в темноте без защиты деревьев, разбила на ночь лагерь. Завернувшись в спальный мешок, она лежала под звездами, не в силах заснуть. Все, о чем она могла думать, — это пытки, которые приходилось терпеть Рашу и Флэру. Ее сердце так сильно болело. Звезды здесь были ярче, чем дома, и их было легко разглядеть. Кроны деревьев не закрывали их от ее взгляда, как в домике на дереве. Она смотрела, как они мерцают, и это напомнило ей об их с Рашем путешествии. Все эти разговоры, все эти подшучивания — это близость. Над головой всего на мгновение, заслонив звездный свет, промелькнула тень. Кора моргнула. Она не могла понять, что только что произошло, но вдруг ее осенило. Шаманы. С первыми лучами солнца она развела огонь. Не просто огонь, огромный костер. Она собрала весь валежник, который смогла найти, и подбросила его сверху, отчего костер разросся еще больше, достигнув высоты в несколько футов. Небо все еще было достаточно темным, так что костер должен был сразу же привлечь внимание. Она сложила ладони рупором и, подняв голову к небу, закричала. «Я прямо здесь! Приди и найди меня!» Кора махал руками и кружилась. «Что за ужасная идея? Ладно, неважно». Уперев руки в бока, она стояла и смотрела в небо. И тут она его заметила. Темное пятно на горизонте. Он летел прямо на нее. Кора натянула тетиву лука и, не отрывая взгляда от движущейся точки, приготовилась выпустить стрелу. Пятно приближалось, становясь все больше и больше, и размытые черты стали четче. В черном плаще, скрывающем лицо, шаман скакал на своем коне прямо к ней, опускаясь все ниже. Она вдохнула и задержала дыхание. Со следующим выдохом она выпустила стрелу. В воздухе раздался свист. «Давай же!» Стрела, описав идеальную дугу, попала прямо в цель. Шаман упал на землю, приземлившись где-то за соседним холмом. «Да!» Она повесила лук за спину и села, приняв позу, которой научил ее Кэллон. «Ладно, прочисти свой разум. Успокойся. Быстро!» Она сделала несколько глубоких вдохов и, насколько смогла, освободила мысли. Затем она направила свое сознание. Ей потребовалось всего мгновение, чтобы найти то, что она искала. Конь почувствовал, как она проникла в его разум. Его реакция была враждебной, он отталкивал ее изо всех сил. Она сосредоточила свой разум на нем и вызывала чувство доверия и спокойствия, поделилась образами своего общения с красным кардиналом. Конь продолжал сопротивляться, но она не сдавалась. «Давай же!» Они говорили на разных языках и были преданы разным людям. Общаться со слугой темного и мерзкого существа было практически невозможно. Но она должна была добиться своего. Если у нее не получится, конь не отвезет ее до скалистого острова, а шаман доберется до нее и захватит в плен. Конь подлетал все ближе и ближе, все больше открывая свой разум. То ли и правда начал ей доверять, то ли ему просто было любопытно. Кора не знала наверняка. И тут она это почувствовала. Почувствовала его присутствие прямо перед собой. Она открыла глаза и увидела его. Сплошь черный, с черными глазами, похожий на крылатого лося. Острые зубы торчали из закрытого рта. Его черные крылья были прижаты к телу, и, глядя на нее и все еще колеблясь, он издавал тихие рычащие звуки. «Хороший мальчик!» Она поднялась на ноги и протянула руку. Он немедленно попятился, опустив голову и готовый защищаться. «Я не собираюсь причинять тебе боль!» Она снова направила свой разум наружу, показывая ему покой, который она чувствовала в лесу, и даря ему безмятежность, которую он, вероятно, еще не испытывал за всю свою жизнь. Конь поднял голову и перестал пятиться. «Мне нужна одна услуга. Как думаешь, ты сможешь мне помочь?» Она показала ему образ, как она катается на нем верхом, совершая долгое путешествие через Анастилию на остров у побережья. «Мне надо оказаться там как можно быстрее!» Он снова склонил голову. «Пожалуйста!» Раздалось еще более угрожающее рычание, и его острые, как бритва, зубы заскрежетали друг от друга. Она полезла в свой рюкзак и вытащила фрукты и ягоды, которые принесла с собой. «Я не уверена, ешь ли ты это, но...» Она положила их на землю между ними. Он подошел, понюхал, а затем зарычал еще сильнее. «Ладно, ты не любишь фрукты». Она снова полезла в свой рюкзак и достала букет цветов, который взяла с собой на память об Эденстар. Частичка леса, которая могла бы греть ее душу во время путешествия. При виде цветов конь выпрямился и подошел немного ближе. «Ты любишь цветы?» Она положила один цветок на землю рядом с фруктами и ягодами. Понюхав цветок, конь его проглотил. Кора вытащила еще один цветок и показала ему образ того, как вплетает бутон ему в гриву. Сознание коня потеплело, и ему понравилась эта идея. «Никогда бы не подумала, что в ком-то вроде тебя может быть хоть капля тщеславия». Она подошла ближе, очень осторожно, все еще немного опасаясь этих острых зубов. Конь наблюдал за ней своими темными глазами, но он не делал никаких резких движений. Кора вложила цветок в его волосы. «Вот, красиво!» Он мысленно попросил показать, что получилось, и она передала ему то, что увидела. Ему снова стало тепло. Она улыбнулась, понимая, что сказанное Кэллоном было правдой. «Любая жизнь прекрасна». «Отлично! Нам нужно отправляться в путь!» Она взвалила на плечо свой рюкзак и приблизилась к коню, готовая вскарабкаться на него и держаться изо всех сил. «Кора!» Ее пальцы остались зарыты в мех. Она замерла и втянула воздух сквозь зубы. Конь издавал угрожающие, щелкающие звуки. Рука Коры скользнула вниз по его боку, а затем она повернулась и увидела такие же глаза, как ее собственные, и такое же кольцо на руке, как и у нее. Одетый в черные боевые доспехи, он приближался, расправив мощные плечи. Сильный и грациозный, Кэллон шел со спокойствием воина и уверенностью короля. Она сглотнула. Эмоции, переполнявшие ее сердце, готовы были выплеснуться наружу. Кэллон остановился перед ней, слегка наклонив подбородок, и встретился с ней взглядом. Она тоже смотрела ему в глаза. У него за спиной вставало солнце, заставляя броню сиять. «Королева сказала «да»?» Он продолжал пристально на нее смотреть, не говоря ни слова. «Тогда почему?» Кэллон поднял руку, показывая кольцо Риверглейда. «Сорлей». «Кэллон...» «Торлей». На ее губах появилась улыбка. «Спасибо тебе, Торлей». Конь взмыл высоко в небо и полетел в указанном Кэлланом направлении. Он сидел позади нее, вцепившись в спину зверя. Всю дорогу эльф был нервным и напряженным. «Такое ощущение, что ты уже делала это раньше». Кора поднималась и опускалась в такт взмахом крыльев, вспоминая, каково было лететь на флэре через пустыню к Эденстар. «Думаю, это врожденное. Как тебе удалось убедить его сотрудничать?» «Я потянулась к нему своим сознанием». «Впечатляет», — сказал он после долгого молчания. То, что Кэллон был с ней, ослабило страх в ее сердце. Но она знала, что Флэр и Раш подвергаются таким же пыткам, как когда-то подвергалась она сама. Поэтому не могла унять разрывающую душу тревогу. «Кора, они здесь». «Они?» «Только не говори, будто ты не ожидала, что они последуют за нами». Она оглянулась через правое плечо и увидела приближающегося шамана. Он поднял ладонь, в центре которой горел огонь. «Вот же дерьмо!» «Кора, Мы больше не в Эден, старое дерьмо, самое подходящее сейчас слово. Если мы немного развернемся, я смогу выпустить стрелу». «Хорошо, я попробую. Прикрой меня». Она очистила свой разум и соединилась со зверем. Он разрывался. Разрывался между шаманами и девушкой, которая подарила ему цветок. Она убедила его снизить высоту и сделать резкий поворот. Кэллон крепко в нее вцепился. В воздухе он чувствовал себя далеко не так уверенно, как на земле. «Вот так». Они сделали круг и приблизились к шаману сзади. Когда они снова оказались на одной высоте, Кэллон натянул тетиву и выстрелил. Шаман увернулся в сторону. Кэллон попробовал снова и промахнулся. «Кора, слева!» Она велела коню замереть. Они резко упали вниз, а затем он снова расправил крылья и свернул в сторону. «Кора, мы не сможем обогнать их. Они на тех же конях, что и мы. И в полете я не так хорошо управляюсь со стрелой. И мы не можем продержаться так всю дорогу до скалистого острова». «Я понимаю». С каждой стороны от них было по шаману. Подняв огненные ладони, они все приближались и приближались, но они не атаковали, просто пытались запугать. «Кажется, я нужна им живой». «Кора, от этого ситуация не лучше». «Прикрой меня». «Что ты собираешься делать?» Она закрыла глаза и вцепилась в коня, но вместо того, чтобы мысленно обратиться к своему новому другу, она потянулась к сознанию шамана справа от себя. Она поняла, что попала в цель, когда проникла во тьму его разума. Черепа, тени, пещеры, смерть. Полный набор. Это было все, чего он хотел, все, что его поглощало. Когда он почувствовал ее, то отстранился, и в ее сознании раздался пронзительный крик. Даже не осознавая, что делает, она атаковала его разум, сокрушая его так же, как прежде пытались сокрушить ее. Он снова закричал, но на этот раз с его губ и правда сорвался крик. В голове у него потемнело. Когда Кора открыла глаза, то увидела, как он падает с неба. Второй шаман вдруг сорвался с места и полетел в противоположном направлении так быстро, как только мог. Кэллон посмотрел вниз и туда, куда улетел второй шаман. «Что ты с ним сделала?» «То, что они делали со мной. Сокрушила его черепушку».